Fizendo para vacarme, custo songulés e trame, no me di saltra na sale, quatro solos constale. Белые хлопья стаи штурмуют крыши. На Рождество снег стал чересчур бесстыжим. Не жмет на тормоза, не стоит на светофоре. Вьется в узоре, вьется в узоре. В моих мечтах море с младенцем на руках. В книгах, песнях по ТВ и на холстах. Иисус в хлеву и мать поет колыбельную. Молода зелена, списынка в яслях постелена. В городе гирлянды, как змеи, вьются. На каждой стрит огни горят, люди смеются. Несутся по скользким улицам, верят в чудо, что Санта свысока щедро сыплет изумруды. А я не верю в Санту, Будду и Кришну. Среди всех богов, все кроме Христа лишние. Летит мое письмо по туннелю в небеса. Ветер в парусах несется на всех парах. Летит мне песок через запад на восток. Суматохи Рождества, мир полон волшебства. Войдет мой дом, не будет стоять у порога. Ведь он забился небесным Богом. Летит мне песок через запад на восток. Суматохи Рождества, мир полон волшебства. Войдет мой дом, не будет стоять у порога. Ведь он забился небесным Богом. Звезды на небе разбились по парам. На площадях звучат фанфары. Отжил годик, стал старый. Метелью пишет мемуары. В городском лабиринте завершил свой забег спринтер. Сбежим из Шоушенга в снежное королевство. Там принц умер, чтобы взять над народом шефство. Вывел из мрака, показал путь к свету. Зашел на крест, излечил больную планету. Под ноги смотри, в детстве говорила мама. Но как мне выучить урок, если на небе Бог умер и воскрес? Распахнул небо занавес. Теперь открыт проезд, виза не нужна на въезд. Ни вида, ни величия, но спасение в наличии. В обесточенном городе подрубил электричество. По счетам оплачено и сожжен прайс. Встречайте его величество. Летит мне песок через запад на восток. Суматохи Рождества, мир полон волшебства. Войдет мой дом, не будет стоять у порога. Ведь он забился небесным Богом. Летит мне песок через запад на восток. Суматохи Рождества.